Пожар. В свое время дядя Нил водил Дэнни на образовательную экскурсию. В гости к совершенно безумному старикашке, которого все звали Пекло. Безумие Пекла было особенным. Он любил огонь. Любил, обожал и ни о чем другом не думал. И он охотно рассказал мальчику массу полезных и страшных историй. Что ж, Дэнни усвоил урок на отлично. Хоть не раз видел потом сны, ярко-оранжевые, горячие, пахнущие дымом. Зато теперь он знает, что и как делать. Жгуты промасленной соломы проведут пламя от них, загорятся натертые маслом доски, а дальше... пожар. Нет. Пожар! Вот только пусть свечка погорит чуть-чуть, чтобы огонь опустился и поджег веревку. Собаки. Поразмыслив, Дэнни приходит к выводу, что лучше всего будет полить волчьим салом двери, через которые люди попадают во двор. Ты, значит, выходишь, а тут собака. Ты пугаешься, она это видит и... В общем, понятно. Осторожно, чтобы, не дай бог, не попасть на себя. Он распределяет содержимое флакона по трем дверям. Парадной, кухонной и еще какой-то едва успевает убраться со двора, как первая собака молнией вылетает из псарни и принимается грызть доски крыльца с таким остервенением, словно перед ней и вправду находится волк. «Вот тупая!» – с долей восхищения бормочет мальчишка, пятясь. Минута, и во дворе беснуется уже три десятка собак. Дэнни переводит взгляд на окно общей комнаты замка. «Ага, уже виден отсвет пожара, а обитатели конюшни, судя по всему, почуяли дым и начали беспокоиться. Хорошо. Теперь, пожалуй, ворота». Ворота уже не охраняются. Один из стражников лежит внизу со свернутой шеей, поскользнулся на политых маслом ступенях, а второй ворочается примерно на середине лестницы, пытаясь нащупать ногами опору. Ноги скользят, одна из них изогнута под совершенно неправильным углом. Похоже, вывихнута. Но зато руками он держится прочно. Но не было у Дэнни времени мазать маслом столбики перил у самого основания. Но кто мог подумать, что он там ухватится? Ну и ладно, он не помешает. Между тем из двери кухни появляются первые заспанные и недовольные шумом люди. Слуги карятся, и на них немедленно переключается внимание волчьей своры. Крики, ругань, лай, рычание. Дэнни хотел было открыть воротца. Дверь в двери, как раз в пору мальчишки справится. Честно, он собирался, но на глаза ему попадаются мешки с мукой, стоящие на последнем въехавшей во двор подводе. Тут не перепутаешь, потому что на одном из мешков чуть разошелся шов, и белый порошок невесомой струйкой стекает на землю. Вот! Ну что тут поделать? Значит, судьба. Он словно переносится в прошлое, когда два года назад Пекло, заглядывая в глаза, постоянно хихикая и норовя погладить мальчишку по голове, обожженной до кости рукой, рассказывал о муке, опилках и прочих горючих порошках. «Возьми мешок муки, привяжи за низ, опрокинь, чтобы мука высыпалась, сверху опрокинь со стены, и получится облако муки, и если снизу его поджечь...» Мешок весит ничуть не меньше самого мальчишки, а лестница... Что ж, он сам только что оттер ее маслом. Но Дэнни, упорно сопя, тащит свой груз наверх к будке охраны. Двое ворот образуют сосуд. Крышка сверху – это помост с будкой охраны. Хороший помост, тяжелый, на нем же куча камней навалены, да и сам он из дуба. Получается, что огню некуда идти. Значит, будет сильный взрыв. Все, как его учили. Повозившись, мальчик привязывает мешок. Затем подбирает под лестницей пустую масляную лампу. Ничего, на полминуты хватит. В это время распахиваются парадные двери, и во двор выскакивают вооруженные люди. Только вот незадача. При движении они издают звон. Оружие, застежки и все такое – и внимание собак тут же переключается на них. Конечно, против человека в доспехе, хотя бы и кожаном, да с оружием, собака не сможет сделать ничего. Но расправа над бедными животными состояться не успевает. В замке начинает часто стучать сигнальный колокол, сопровождаемый воплями «Пожар!». Дэнни улыбается и с одного удара огнива зажигает лампу, сбегает по лестнице, осторожно обойдя все еще барахтающегося на ней стражника, и пинком опрокидывает мешок. Тот повисает горловиной вниз, и вдоль ворот настоящий снизу светильник обрушивается в водопад муки. Дэнни остается только миг, чтобы метнуться в сторону, и он почти успевает. Вспышка, грохот, рука великана подхватывает его, несет и роняет на каменную стену. Внешние ворота вылетают наружу, а внутренние внутрь, словно по ним и вправду выпалили из пушки, только очень большой. А площадка разлетается в клочья и обрушивается с неба дождем из досок и булыжников. Снаружи в темноте все приходит в движение. Люди барона Джона уже успели незаметно подобраться к замку, и теперь, когда ворот нет, а малочисленные защитники бездоспешны, замок обречен. Дэнни лежит на спине, заложив руки за голову, смотрит на звезды и улыбается. Замок не разрушать, людей не убивать. Ха-ха, как же!